Он-то вырвало, да еще припечатало бы тройным революционным с присвистом. Увы, посреди опустевшего рынка ругаться было не с кем. И девушка неспешно побрела к выходу, чувствуя себя совершенно по-дурацки. Словно в синематографе побывала, но не в зрительском зале, а прямо в фильме. И не поймешь, что за фильма такая. То ли комедия, то ли драма про шпионов, а может и то, и другое разом. Одно хорошо, дело сделано, умотали граждане Красноштановы, даже ларек запирать не стали. Но, как говорится, хорошо, да не очень. А вдруг гражданин из секретариата Каменева, белогвардейский шпион, пробрался на должность и ее в беду втравил? И рассказать некому. Товарищ Каменев наверняка знает, Акиму Петровичу докладывать нельзя, сама же за секретность расписывалась. Куда ни кинь, всюду плохо выходит. Пытаясь выбить клин клином, девушка прикинула, что уже завтра придется возвращаться в отдел, где ее ждут, не дождутся письма про вечный двигатель и пролетарскую машину времени, а заодно и орлы-комсомольцы, взявшие за привычку хихикать в спину старухи. Не к месту вспомнился белый офицер товарищ Тулак. В прошлую встречу, выслушав про невеселые дела в техсекторе, Семен мягко намекнул, что мир велик и за стенами главной крепости не заканчивается. На польской границе есть верное окно. Во Франции же устроиться не так и трудно, если знаешь язык и работы не боишься. Кавалерист-девица намека не поняла, а вот теперь крепко задумалась. Не о буржуйской Франции, конечно, нечего и там делать члену РКПБ с 1919 года. Но и на Волге, оттуда она родом, люди живут. Можно сдать экзамены за последний класс гимназии, десятилетки, если по-нынешнему, потом, подучившись, поступить на рабфак. Когда-то гимназистка Оленька Зотова мечтала окончить 8-й педагогический класс, чтобы стать народной учительницей. Разве плохо? Или стране учителя больше не нужны? Все лучше, чем дурацкие бумажки перебирать. А еще можно поступить на исторический, к строгому профессору Белину, и в экспедицию съездить, на розовые камни Шушмара вновь поглядеть. А еще лучше куда-нибудь подальше, например, на землю Санникова, про которую Пантелкин рассказывал. Уговорить Родиона Геннадьевича, да и махнуть вместе. Вдруг на этой земле его тхары живут. «Гражданка! Стойте, гражданка!» Ольга без всякой охоты обернулась. Ларек слева, ларек справа. Выход, каменные ворота в облупившейся краске, совсем рядом. Двое. Один ашую, одесную, другой. Полушубки одинаковые, короткие, словно обрезанные. И шапки одинаковые, и кожаные ремни. У того, что слева, рука в правом кармане. «Гражданка!» Зотова послушно остановилась. Тот, у которого рука в кармане, уже совсем близко. Спешит, свежий снег валенками загребая. Ну, беги, беги. Ай, черт! Промахнулась, но не слишком. Целила портфелем в нос, в подбородок попала. Добавила подошвы ботинка в колено. На! Стой, стреляю! Бывший замкомыск вновь не стала спорить. До ближайшего ларька она уже добежала. Стою! За спиной холодные доски. В левой руке, к поясу поближе, портфель, замок уже расстегнут. Двое в полушубках рядом. Один оружие достал, второй не успел, колено ушибленное гладит. «Так чего, граждане, стреляем или как?» В правой руке тяжелый брусок, бечевкой обвязанный. Сквозь порванную бумагу что-то черное бок свой кажет. «Взрывчатки здесь, фунт целый, на всех хватит. Разнесет, год собирать будут». «Ну, чего стали? Оружие бросить, руки поднять!» Оружие бросать не стали, но и с места не сдвинулись, заслушались, видать. Зотова и самой понравилось. Давненько по душам говорить не приходилось. И горло отпустило, чисто голос звучит, во всем рынке поди слышно. «Мы из АГПУ», — не слишком уверенно проговорил ушибленный. Замкомеск оскалилась. «Из ХРНУ! Вы чего, в форме? Или мандат предъявили? Дернитесь, и вас в небесной канцелярии устав наизусть учить заставят, до самого страшного пролетарского суда. Не с места, я сказала. Для пущей верности Ольга шагнула вперед, качнул бруском в воздухе. Тот, что был слева, отшатнулся. «Гражданка, вы своим поведением усугубляете?» Не договорил, на брусок взглянул. Второй все еще колено гладил, похоже, попало удачно в нужную точку. Кавалер с девицей, решив ковать железо пока горячо, поудобнее перехватила замотанный в газету предмет. «Кидать надо влево, потом сразу вперед к дорожке». «Что здесь происходит? Немедленно прекратить!» «Эх, не успела. Еще двое. Высокие и плечистые, в таком же полушубке и пониже, в темном пальто, со стеклышками на носу. Очки? Нет, пенсне, словно у меньшевика с плаката. «Гражданка, вы бы мыло спрятали?» Тот, что повыше, понимающе усмехнулся, не иначе тоже оценил. Лицо внезапно показалось Ольге знакомым. То ли в главной крепости встречались, то ли во внутренней тюрьме на Лубянке. Красивый парень, видный, не то что этот в пенсне. Мыло, дегтярное, с березовой чагой, для бани незаменимое, прятать все же не стало, просто руку опустила. Гражданка Красноштанова хотела подарок сделать, но Зотова, характер проявив, расплатилась согласно прейскуранту. Знакомый парень между тем что-то шептал на ухо другому, который в пенсне. Меньшевик, дослушав, поморщился и посмотрел на горе агентов, что уже успели отступить к самой дорожке. «А ну, пошли вон!» Те и пошли, причем весьма резво, несмотря на то, что ушибленному пришлось даже не хромать, а подпрыгивать на одной ноге. Скромное дегтярное мыло и вправду оказалось вещью совершенно незаменимой. Меньшевик бросил кислый взгляд на отступающее воинство, а затем, резко повернувшись, блеснул стеклышками. «Зотова, значит? Это какая Зотова? У которой дочка генерала Деникина проживает?» Не проговорил, прокаркал. Голос резкий, непривычный и недобрый, с таким только расстрельным взводом командовать. Стало ясно. Ольгу узнали. Сообразила девушка и насчет голоса. Акцент у товарища почти такой же, как у генсека Сталина, даже еще заметнее. Меньшевик, между тем, продолжал разглядывать сквозь пенсне скромную личность бывшего замкомеска. Вид у него при этом был, словно после съеденного пайкового лимона. «Слушай, Зотова, а почему ты за Деникинской дочкой не следишь? У нее по русскому языку сплошные, понимаешь, тройки. А в гимназии еще училась». Кавалерист-девица решила на провокацию не поддаваться, но все-таки не сдержалась. «А ты бы, товарищ, учебники для начала сравнил. В гимназическом все на месте, а в этом новом даже причастных оборотов нет. И наш Крабов поглядел бы, они из тех, что корову через ять пишут. А система эта бригадная, учат все по-разному, а отметка по-худшему ставится». Подумав, немного вздохнула. «Вины своей не отрицаю. Мы же с Наташкой насчет дополнительных занятий договорились. А про Деникина гада слушать даже не желаю. Не дай бог при девке скажете, я вам эти шуточки без солидола кое-куда вкручу». На узких губах меньшевика проступило нечто, издали напоминающее улыбку. «Страшная какая, да?» Сыроежкин спросил гражданки, почему она так себя с АГПУ ведет. «Мы таким в раз горло ломаем». У симпатичного парня и фамилия оказалась под стать. Попугая Сыроежкин играть не стал, лишь взглянул выразительно. Бывший замкомеск даже ухом не повела. «Сначала, граждане, мандат, а потом уже вопросы. Или без Дзержинского у вас на Лубянке службу забыли?» «Какой бюрократ, слушай!» — восхитился меньшевик. «Бумажкам верит, людям не верит!» Сыроежкин, шагнув вперед, достал из глубин полушубка книжицу в красном софьяне. «Прошу!» На фотографии товарищ оказался еще симпатичнее, да и моложе на пару лет. А вот должность занимал такую, что Ольга едва удержалась, чтобы не присвистнуть. «Ничего себе! Да что случилось-то, товарищ заместитель начальника оперативного отдела главного управления?» Сыроежкин молча развел руками. Ольга, спрятав мыло в портфель, достала свое удостоверение на хрустящей пергаментной бумаге. Заместитель начальника сам смотреть не стал, отнес меньшевику. Тот снял пенсне, поднес бумагу к глазам. «Это мы, Зотова, у тебя спросить должны. Ты же руководитель группы при тех секторе ЦК. А здесь чего делала?» «Мыло покупала», — буркнула девушка. «А с прочими вопросами в ЦК обращайтесь. В письменном виде и в 3 экземплярах». Меньшевик вновь скривил губы. Сыроежкин же укоризненно покачал головой. «Это наша операция, Ольга Вячеславовна. Вмешательство со стороны может все погубить. А если бы вас убили?» Кавалерист девица доброту и участие не оценила. «Ага, заботливая. Поняла. Чья это операция? Центральному комитету виднее. Есть или вы карательные органы поверх власти партийной ставите? А если мешали вам эти красноштановы, то могли бы сразу их взять, меня не дожидаясь?» «У тебя, Зотова, не спросили», — каркнул в ответ меньшевик. «Видал, Сыроежкин, что у вас в столице делается? Дочка Деникина русского языка не знает. Всякие нахалки нас оперативной работе учат. Не хотел сюда приезжать, как чувствовал». «Документы и билеты красноштановым должен был доставить агент Треста», — пояснил Сыроежкин. «Их человек знакомый. А тут приходите вы». «Точно», — сообразила девушка. «Они кого-то другого ждали. Но их предупредили, что может прийти агент ОГПУ, женщина». Меньшевик с Сыроежкиным молча переглянулись. Владелец пенсне подошел ближе, сунул Ольге документ. «Теперь поняла, Зотова, зачем тебя сюда прислали? Эт? Ты книжку про шпионов купи на Кузнецком и почитай. Жаловаться твоему начальству мы, понятно, будем, но тебе иногда думать полезно. Пошли отсюда, Сыроежкин, а то ругаться начну, а мне не хочется». «Может, подвезем товарища?» — предложил заместитель начальника оперотдела. «Она служебную машину отпустила, а трамваи сейчас почти не ходят». Стекляшки блеснули. «Иисусик нашелся! Этот твой товарищ нам всю операцию чуть не сорвало. Еще раз любовать придется». «Ладно, подвезем. Тебе, Зотова, куда надо? Сразу домой или сперва к начальству? Слезу, понимаешь, пустить». Часть вторая. По небольшому четырехугольному экрану беззвучно плавали неровные пятна. Серые, черные, белые. Словно тучи кружились, предвещая близкую грозу. Ни звука, ни шороха. Но миг тишины недолог. Вот-вот и грянет. «Нравится?» — негромко поинтересовался Ким Петрович. Леонид быстро кивнул, потом, немного подумав, все же уточнил. «Нет, товарищ Ким, не совсем так. Я ведь даже не знаю, для чего это все нужно. Просто когда смотришь, чувство странное. Не из нашего мира вещь. Вроде и не опасная, а все же боязно». Получилось не слишком складно, но начальник не возразил. Товарищ же Москвин решил не уточнять, дабы лишнего не сболтнуть. Солгал. Из каких миров это чудное устройство, пока неведомо. Зато в его собственном мире... «Кирочная, дом 8, товарищ Пантелкин. Всех, кто в квартире. Повторяю, всех. Это приказ. Имитируйте налет, но искать будете вот что». Какой-то профессор служил при северо-западном правительстве Юденича. Только что вернулся из эмиграции. Чемоданчик небольшой да тяжелый, сделан непонятно из чего. Материал твердый, гладкий, рукой приятно гладить. Вроде как розетки, только размер совсем иной. «Говори, где машинка с кирочной, и честное слово, сегодня же тебя отпустим». А еще подвал расстрельный вспомнился. И мысли, что перед самыми выстрелами в голове мухами роились. Подумалось тогда, что обидно будет умереть, тайны не узнав. В руках держал, а не далась. Недостоин, значит. И вот она, тайна. Прямо на знакомом столе, на сукне зеленом. Хочешь, пальцем коснись, хочешь, так смотри, облаками любуйся. Свиделись. Бесконечный день наконец-то сменился ночью. Такой же долгой и томительной. Можно было подремать на диване в кабинете или прямо в большой комнате на первом этаже сенатского корпуса, куда по-прежнему стекались донесения о делах в столице. но бывший старший оперуполномоченный знал, что не уснет. Ночь не кончилась, что-то еще случится. Отправив трудягу Полунина отдыхать, он сел у телефона, приготовился ждать, словно в чекистской засаде, терпеливо, спокойно, никуда не торопясь. Так на Можайской ждали Фартова, чтобы уже перед самым рассветом услышать короткий и резкий стук в дверь. Товарищ Ким позвонил в начале четвертого. Леонид, ничуть не удивившись, поинтересовался лишь, куда идти, в чей кабинет. В главной крепости сейчас все начальство. Полный набор скорпионов, ступить некуда. Мало ли что руководству в голову придет. Пристрелить Гришку Зиновьева, к примеру. Сначала пулю в висок, потом револьвер в еще теплую руку, а затем нужную бумажку на стол, например, подписку о работе на британскую разведку. Отчего бы и нет. По Гришке Ромовой бабе точно уж никто плакать не станет. Обошлось. Ким Петрович ждал его у себя в кабинете. Леонид почему-то решил, что начальству тоже скучно. У товарища Москвина в тумбе стояла польская вудка. У секретаря ЦК наверняка тоже что-то имеется, ничуть не хуже. Вудки не было. Товарищ Ким сидел на подоконнике, держа в зубах давно погасшую трубку, а на зеленом сукне неярко горел экран, встроенный в верхнюю крышку знакомого чемоданчика. Леонид пододвинул стул, пристроил поближе пепельницу, закурил, стал смотреть на клубящиеся тучи. О том, зачем пригласили и почему чудной чемоданчик включен, он решил пока не думать. Редко бывает, чтобы мечта сбылась, да еще такая. А ведь сбылась же. «Ни о чем не хотите спросить?» — негромко поинтересовался начальник, неторопливо набивая свой бент табаком из большой яркой пачки, лежавшей там же на подоконнике. Товарищ Москвин покачал головой, не отрывая взгляд от экрана. «Нет, Ким Петрович, у меня, если честно, от всех наших тайн уже зубы ноют. Мне бы что попроще, я же не ученый». «Не скромничайте». Табак в трубке вспыхнул ярким огнем, словно уголек в ночном костре. «В одном вы правы. Точный вопрос не сразу сформулируешь. Сделаем иначе. Расскажите-ка мне, что вы сейчас видите?» Товарищ Ким улыбался, рука поглаживала короткую бородку, но Леонид уже понял, что звали его сюда не просто так от предрассветной скуки. Подобрался, вновь на экран поглядел, отложил недокуренную папиросу. «Такие устройства проходят у нас под грифом ТС, то есть странные технологии или технологии Сталина. Сам товарищ Сталин считает, что их создали либо в североамериканских штатах, в секретной лаборатории, либо вообще не на Земле». «Докладную нашего Куба я тоже читал», — перебил начальник. «Фантазер он изрядный. Могу вас уверить, что это все создано на нашей планете». Товарищ Москвин пожал плечами. «Начальству виднее. Что касаемо именно этого устройства? Его привезли из-за границы, насколько я помню, из Швеции в Петроград в ноябре 1922 года, а потом долго искали». Он покосился на подоконник, но там ничего не изменилось. Ким Петрович невозмутимо дымил трубкой. «Не хотите рассказать о своих подвигах?» — наконец отозвался он. «Признаться, Леонид Семенович, никак не могу одобрить вами сделанного. Даже не знаю, в каком качестве вы принесли больше вреда, как бандит Фартовый или как чекист Пантелкин. Я вообще не люблю ВЧК. Понимаю, что у контрразведки свои методы и что белые перчатки там не выдают. Но всему есть предел. Вчера, кстати, вас вспоминал товарищ Зиновьев». Леонид почувствовал, как холодеют пальцы. И если питерский диктатор узнал, кто таков скромный сотрудник техсектора товарищ Москвин, дела плохи. Гришка не из тех, кто прощает. «Эх, если бы и в самом деле выдали приказ на исполнение Ромовой бабы. Пистолет в руку, бумажку на стол. Вы скажите мне, братцы-граждане, кем пришит начальник? Он на вас также весьма зол, но крови не жаждет. Вашей крови, Леонид Семенович, Но вот использовать опыт старшего оперуполномоченного Пантелкина в своих целях очень даже не прочь.